Кати. Ох, Кати. Фаншет. Я сейчас пойду. Ох, смотри. Я все узнаю. Фаншет. Ну, я все узнаю. Жетен. И если ты меня обманываешь, Жетен. Если ты только меня обманываешь, то Жетен. Береги. Котельяр. Кати, ты на грани провала, Боже. Боже, что делать? Что делать? Что делать? Но прежде всего нападем на эту яичницу, на эту мечту с ветчиной. Жена ничего не подозревает. Примемся за этого нахала. Месье! Фу ты, опять! Нет, я умру голодной смертью. Месье, я здесь. И я тоже. Стало быть, нас двое. Да, это верно, как дважды два. Что дальше? Что дальше? Я вас прошу не есть в моем доме. А что, у вас в доме совсем не едят? Да, но мой дом не трактир. Да, я бы виски не заметил. О, месье, позвольте. И мне весьма любопытно было бы узнать, с кем имею честь говорить. С корреспондентом общества Аполлоновых детей. У. У? Угу. Да, но это не есть гражданское звание. И оно мне не объясняет. Зачем и к кому вы сюда пожаловали? Ну, разумеется, к женщине. И вы очень дерзки, потому что сами, волочась за швеей, месье! Смеете спрашивать меня о такой щекотливой материи. Но, месье! Повторяю вам в третий раз, месье, что я пришел сюда к женщине. О, какая наглость! Месье, я вас прошу покинуть мой дом. После вас, милостивый государь. Что? Вы гоните меня из моего собственного дома? Да вы с ума сошли! Сам ты сумасшедший старый сердынопал! Что? Пенсионер! Что?